Этюд восьмой. Кровь и ветер. 300 лет назад. Под огромными крыльями солнечного золота струился ветер. Он стремительно утекал, как горная река, мчался, как обезумевший табун лошадей, разрывал пространство со свистом молнии. Раннее утро встречало жаркими поцелуями дочь богов, парящую в небесах. И даже ее собственные крики не нарушали идиллию просыпающейся природы до этого мига. «Рейлаш!» — раздалось злое золотой пасти, вырывая вместе с дыханием вспышку пламени. Мощные черные когти, блеском напоминающие обсидиан, вонзились ей в спину. «Хешерай варис!» — низко прорычал дракон цвета ночи. Он вцепился ей в спину, оставляя глубокие царапины. Королева начала терять управление. Ярость вспыхнула в ней, как тысячи солнц. Она развернулась в полете спиной вниз, рискуя упасть на землю, и полоснула задними лапами по морде черного дракона, оставляя кровавые полосы. Глаза ее соперника слились цветом со шкурой. В один момент он весь стал будто сплошная капля тьмы. Когда травяные холмы были уже слишком близко, Аллегрион вновь перевернулась, расправляя крылья. Ветер ударил в кожаные перепонки, резко поднимая королеву в воздух. Пара сильных и быстрых взмахов, и она оторвалась от преследования. Вон, вдали уже виднеются изумрудные вершины деревьев, а за ними — шапки северных гор. Долететь до них и скрыться среди ущелий. Слишком огромные, даже для короля драконов, черные крылья не приспособлены для такого тонкого маневрирования. Он не последует за ней, и этот день останется за ней. А завтра будет завтра. Но внезапно черная смерть сделала стремительный рывок, и крылья Аллегрион сложились под тяжестью обсидианового хищника. Она начала стремительно падать, вместе с драконом, вцепившимся в нее когтями. «Убирайся прочь!» — раздалось из золотой пасти, но на этот раз на человеческом языке. И в следующий миг они оба ударились о землю, покатившись по траве, поднимая в воздух клочья дерна. Протестующий крик вырвался из горла Аллегрион, когда они кубарем закрутились по опушке леса. Черная смерть не отпускал ее. «Ты пыталась меня отравить!» Раздался низкий рык короля драконов. И в следующий миг его белоснежные зубы, невероятно сильно контрастирующие с тьмой чешуи, вонзились в ее плечо. Звук драконьей ярости разрезал воздух, поднимая над лесом облако испуганных птиц. «Сам виноват!» Взвизгнула она, пытаясь вырваться. Все же тягаться с королем крылатых было невозможно. Он все сильнее подминал ее мощное тело, вдавливая в землю, демонстрируя свою власть. Но Аллегрион не сдавалась. Ярость застилала глаза, кровь бурлила в венах, как забродившее вино. «Ты вообще думала о последствиях?» Рычал дракон, наступая лапами на ее крылья, опаляя кожу черным пламенем гнева. «Как ты надоел мне со своими последствиями!» Резко развернулась, ударила наотмашь и в два прыжка оказалась на другом конце поляны. Расправила крылья, оттолкнулась, готовая взлететь, и вновь покатилась по земле, когда король прыгнул ей на спину. Короткая вспышка боли, которая лишь еще сильнее распалила тело. Аллегрион зашипела, выворачиваясь, но в этот миг зубы черного дракона все же сомкнулись на ее загривке. Королева издала низкий хриплый стон, и спиной на мягкую траву упала обнаженная золотоволосая женщина. «Ты безголовая, безмозглая стерва!» — прорычал мужчина, захватывая ее руки и заводя за голову. «А ты — здоровенная тупая гора мускул, которая ничего не понимает в женщинах!» Выплюнула она ему в лицо и отвернула голову. Все, бежать было некуда. Сердце било слишком быстро, кровь стала слишком горячей. Вайларион заблокировал движение ее ног, придавил к земле, закрыв небо широкой грудью. Ее взгляд быстро скользнул по смуглой коже, по выпуклым налитым свинцом мышцам, по бледному шраму на плече. «Если бы я умер, новый король никогда не родился бы!» — хрипло выдохнул Вайларион. Его лицо было злым, а взгляд откровенно пугал. «Ты чуть не решила все племя правителей! Чуть не стерла все, что сотворили наши прародители!» «Без нас племя не сможет долго существовать!» «Да плевала я на замыслы Яросветной!» — возмутилась Аллегрион. Я не просила быть королевой!» «Но ты ею стала, и ты выполнишь свой долг!» «Дохлую шишигу тебе в пасть, а не долг!» — выругалась Аллегрион, даже приподняв голову от земли. «Я не собираюсь рожать тебе, змеиная рожа!» Она попыталась вырваться, отползая на спине вверх. Ее позвоночник непроизвольно выгнулся, круглая грудь с крупными розовеющими ореолами приподнялась, оказавшись прямо напротив лица мужчины. Вайларион впился ладонями в ее бедра, не давая подняться выше, и тут же поймал ртом налившиеся вишенки сосков. Аллегрион зашипела, вырываясь, но ее глаза цвета осеннего золота вдруг вспыхнули и тут же закрылись. Изо рта вырвался стон то ли ярости, то ли удовольствия, и мужчина тут же сдавил вторую вишенку, покатав ее между пальцами жестким жестом хозяина. «Мне нужен наследник, и ты его мне дашь», со спокойной твердостью констатировал король, подтягивая ее вниз. Она распахнула глаза, увидев напротив себя его уверенное лицо, обрамленное темным водопадом волос. Открыла рот, намереваясь высказать все, что она об этом думает, желая выплеснуть на него весь яд, скопившийся внутри. Но внезапно его губы накрыли ее, не дав издать и звука. Язык проник внутрь с жадностью, яростью и жестокостью дразня тело Аллегрион. Женщина задержала дыхание, испытав легкий испуг, а затем выдохнула, выпуская на волю собственное желание, и тут же из их ртов, слившихся воедино, вырывался огонь. Королева ответила на его поцелуй, мягко касаясь ладонью щеки, покрытой легкой щетиной. Пламя желания жгло ее едва ли не сильнее, чем ярость. Она никогда не могла совладать со своей горячей кровью, а черная смерть слишком хорошо знал, что нравится женщинам, что нравится ей. Он на миг отстранился, и ее светящиеся лавовые глаза встретили его злую самодовольную улыбку. Аллегрион зашипела, тут же ударив мужчину по лицу. Но звонкая пощечина ничего не изменила, и черное пламя во взгляде короля лишь разогрелось еще сильнее. Он прекрасно чувствовал ее растущее, как ураган, желание. Она пыталась развернуться, вырваться, убежать, но он вновь поймал ее руки, зафиксировав над головой. Она больше не могла ударить его, как бы ей этого не хотелось. Вайларион держал крепко. И ведь он мог использовать магию, связать ее по рукам и ногам простым заклинанием, на снятие которого потребовалось бы самообладание, выдержка, время. Но мужчина не просто так боролся с ее сопротивлением, все сильнее подавляя и с каждой секундой все больше побеждая. Он демонстрировал свою силу, то, что всегда делало ее слабой. Вот его рот коснулся ямки в основании шеи, язык прочертил полосу вверх к мочке уха. Одна ладонь мягким движением скользнула по животу, линии талии, опустилась на бедро. Это была одновременно и ласка, и жест власти, словно хозяин очертил границы своих владений, а затем ногти, ставшие чуть более длинными и острыми, чем положено человеку, медленно прочертили на ее бедре четыре неглубокие красные полосы. Аллегрион запрокинула голову, и стон, который стало невозможно сдерживать, сорвался с ее губ. Его сила опьяняла ее, несмотря на гнев и ярость, а может, усиливаясь от обоих этих чувств. Другую ладонь Вайларион завел под ее колено, прижав его к животу женщины, а сам опустился меж ее бедер. «Не смей!» — прошипела она, распахивая мутные от злости и желания глаза. Ее тело горело, обжигая нетерпением и болезненно ноющей страстью, но она была готова терпеть любые муки неутоленного голода, лишь бы стереть этот самодовольный взгляд с лица черной смерти. Тем более, что она осознавала, король драконов уже победил ее. «А то что?» — раздался его низкий вибрирующий голос, а в следующий миг он с силой вошел в нее на всю глубину. Аллегрио вскрикнула от удовольствия, обхватывая его ногами, погружаясь пальцами в волосы, оставляя на широкой спине кровавые следы своего восторга. Вайларион брал ее властно и требовательно, подчиняя своей воле, а королева сопротивлялась, одновременно утопая в животной жажде короля. Их переплетенные тела периодически меняли положение, перекатываясь по земле, опаляя жаром все вокруг. Нет-нет, да и вырывались из их ртов языки пламени. Они занимались любовью, как два диких зверя, иногда царапая и кусая друг друга, и сливаясь в одном всепоглощающем удовольствии. Ее глаза были закрыты. Вайларион смотрел сквозь полуопущенные ресницы, как дрожит от наслаждения тело жены, от страсти, которую она не может сдержать. Огненные всполохи все сильнее обжигали траву, пока, наконец, пламя не заволокло ее полностью, перекидываясь и на него, становясь его собственным черным огнем. Аллегрион застонала, выгнувшись дугой, золотые волосы разметались по земле. А через несколько мгновений она бессильно упала на траву, тяжело дыша. Король лег рядом, положив голову на руки. Он, не мигая, смотрел в синее небо и молчал. Но уже спустя несколько минут женщина, расправив плечи, встала рядом со своим мужем. Золотые локоны упали на спину, очерчивая линии талии, щекоча круглые бедра. Она была слишком прекрасна в свете янтарного солнца. Слишком прекрасна, чтобы быть настоящей. Ее взгляд, направленный на мужа, стал ядовито-оранжевым. Отвернувшись, она бросила: «Я ненавижу тебя, Вайларион! Всем сердцем ненавижу!» Король промолчал. Ни единый мускул не дрогнул на его лице, обращенном к светилу. А когда золотой дракон, расправив огромные крылья, исчез вдали, он прошептал: «Мне не нужна твоя любовь, Аллегрион. Уже давно не нужна». Но королева уже не слышала его, как и всегда.